Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья, наши современники, соратники и просто зрители. И просто хорошие люди. Начинаем новую серию передач, которая будет называться «Мир сегодня и мы в нем». Поскольку серия передач предложено Александром Федоровичем, то, естественно, я первым дам ему слово, зачин, так сказать, создать. А от себя только дополню, что эта передача создана, вернее, серия передач создана не для того, чтобы над кем-то поглумиться, посмеяться, а для того, чтобы разобраться в том, что происходит. И, естественно, приглашаем вас к сотрудничеству, для того, чтобы вы поделились своими мнениями, для того, чтобы вы написали свои ощущения, свои представления, и, может быть, в какие-то программы ваши представления, ваши комментарии войдут, поэтому не стесняйтесь, пишите. Ну и, само собой, мы не рассчитываем на то, что какие-то гоблины будут разбираться в том, что мы говорим, потому что удел гоблинов и каких-то недалеких людей ругаться, драться, скандалить, проявлять свою значимость. Поэтому мы к сотрудничеству приглашаем человеков, те, которые хотят разобраться в проблемах, которые у нас происходят, в причинах происходящего, и посмотреть честно на то, что происходит. Независимо, на какой стороне конфликта кто находится, на какой территории кто находится, какой паспорт у кого в кармане, разобраться честно, посмотреть на то, что есть. Итак, первая часть называется «Навязанное сумасшествие». Навязанное сумасшествие. И причины этого самого сумасшествия. Итак, Александр Федорович, начинай. Хорошо, благодарю, Алексей. Вот смотрите, дорогие друзья, я бы хотел для начала буквально пару слов сказать, почему мы с Алексеем затеяли вообще этот цикл. Ну, наверняка многие из вас, которые хоть чуточку открыты и внимательны к тому, что происходит, явно видят, что проблемы в жизни и все события, обстоятельства, которые, они, ну, мягко говоря, несправедливы и ведут совершенно не в те дебри, не в ту сторону, в которую нам, как людям, хотелось бы развиваться и строить свою жизнь. Мало того, я вам скажу больше, что я живу как раз в Донбассе, да, и то, что происходит здесь, особенно сегодня, это не какие-то там литературные бредни, так сказать, прошлых событий. Это каждый день то, что берет буквально за жабры каждого из нас, понимаете. Это то, что вот здесь стреляет, взрывается, ухудшается, бесконечные, так сказать, проблемы, очень много вызовов, к которым люди просто не готовы. И все это, так сказать, постоянно, каждый божий день. И это перед каждым из нас ставит серьезные, так сказать, вопросы, которые хочешь не хочешь, сама жизнь побуждает решать. Мы сейчас не будем брать так называемую модную эзотерическую сторону, мы просто хотим поговорить с вами о жизни. На наш взгляд, да, и Народное Славянское Радио как раз один из тех, так сказать, объектов, средств массовой информации, которые совершенно искренне стараются помочь нам разобраться. Ведь простая вещь, абсолютно, так сказать, простая жизненная логика и здравый смысл. Если мы понимаем, так сказать, все взаимосвязи событий, которые нам не нравятся, то мы видим узловые точки, на которые надо влиять, которые надо менять, трансформировать, и это обязательно приводит к результату. Если мы не смотрим в эту сторону, то все продолжает ухудшаться. И мало того, для нашего, так сказать, русского мира есть много старателей, в кавычках, которые именно этого и хотят, чтобы все было хуже и хуже и хуже, и в конце концов исчез этот народ. Мы же этого не хотим. Именно Донбасс вот в своей, так сказать, реальной форме как бы протеста, да, заявил о том, что он категорически не согласен с этим. Это народу потерять свою идентичность, потерять свою историю, потерять уважение, достоинство своих предков и прочее, прочее. Не хотим. И вот мы хотим в этой первой нашей сегодняшней передаче, которую озвучил Алексей, как навязанное сумасшествие и причины всего этого. То есть вместе с вами просто посмотреть, из чего подобные вещи складываются, да, и каким образом все это приводит к тому, что мы сегодня имеем. Вот смотрите, если какие-то периоды люди, объединяясь, хотя бы просто по причине того, что они отчетливо понимают, любые, так сказать, серьезные вопросы можно решать только вместе. И вот сумма деятельности именно коллективная людей, она всегда приносит гораздо больше результат, чем это кто-то там в одиночку или только своей семьей, так сказать, колотится о своих вопросах. Это давно замечено людьми, давно. И именно поэтому люди объединялись в большие, так сказать, рода, общины, так сказать, вот эти вот земские, так сказать, уклады, как это раньше называлось. И вырабатывая эту культуру, вырабатывая эти традиции, они все равно добивались больших результатов. Но что происходит со временем? Ну, как мы с Алексеем уже делали ряд исторических каких-то экскурсов исследований, по нашим, так сказать, наблюдениям, где-то порядка там 4,5 тысяч лет, наверное, и когда, собственно, и стали регулярно отмечать войны на нашей земле, то есть появились такие доброхоты, да, которые решили под себя строить, так сказать, все, так сказать, жизнедеятельность людей под свои интересы, под свои, так сказать, желания управлять человечеством, управлять для получения богатства, паразитировать на всем этом и так далее, и так далее. Вот появились такие люди на нашей планете и стали, так сказать, активно внедряться, так сказать, в наше мировоззрение, на нашей территории, и пошло и поехало. И вот получается, одна из таких своеобразных причин, не только потому, что это началось, а потому что наш народ, вот русский человек, он в своей душе, он очень, ну, как бы открытый. Почему? Потому что если человек не открытый, то он, по сути дела, мир в его многообразии, в его полноте, он и не воспринимает. Он обслуживает какие-то свои внутренние шаблоны, а весь мир и не знает. И именно поэтому русский человек всегда открытый. В его сознании вообще не было такого понимания, как ложь. Это вообще недопустимо было. И поэтому он даже не мог поверить, что кто-то может врать. Кто-то может через ложь предлагать какие-то там действия, события, какие-то ценности, вот, для русского человека, доверяя которому он вдруг заходил в тупики, не свойственные вообще нашему народу. И получается, что вот это капание такого рода, так сказать, хитростей, такой лжи и так далее, и так далее, постепенно привело к тому, что мы стали, ну, как бы перенимать вот то, что называется западное, так сказать, мировоззрение. Я человек, я обладаю там правом, я хочу, вот, и мне все позволено, все надо и так далее, и так далее. И получается, что теряя пространство людей как гармоничная среда обитания, а уступая и обслуживая только свои интересы, да, мы начинаем потерять вот это самосознание друг друга, локтя, так сказать, своих родных, близких, соседа, там, общинного, так сказать, вот этого уклада. И тогда нас легко разобщать, легко, так сказать, по единице выщелкивать, привлекать какие-то странные, так сказать, цели, ценности. Вот, и мы уже, увлекаясь всем этим, забываем, что мы народ, понимаете? Забываем, что в наших традициях и культуре были те, так сказать, ну, устои, те ценности, которые именно это, коллективизм, чувство локтя, чувство общинности, чувство справедливости, чувство совести. Ведь, понимаете, просто быть одному внутри самого себя и никак не зависеть от мира, и никак в нем участвовать, тут вроде как бы весь этот набор человеческих свойств вроде как и не нужен. Да? Ну, как получается, так же живут. А с людьми такого не происходит, потому что сама жизнь вынуждает людей вырабатывать такие свойства, такие черты характера, такие стили и методы отношений, которые бы делали нас приемлемыми друг другу, ценными друг другу. И именно это вот обстоятельство создает желание быть вместе, желание все вместе делать и так далее. То есть когда мы начинаем терять эти свойства, терять эти традиции, которые проявлялись в нас именно вот этими, так сказать, моментами, конечно же, все, что идет следом за таким, так сказать, отношением, оно исчезает, оно теряется. И получается, мы, теряя самосознание себя как народа, вот этой культуры, с этой традицией, мы становимся, ну, мягко говоря, каким-то, так сказать, сборищем странных, так сказать, живых существ, которым все по барабану, которым можно творить с ними все, что угодно, и так далее, и так далее. И вот это говорит как раз о том, что, уступая этим всем новомодным штучкам, которые намеренно заводят нас разобщенность, так сказать, раздираемыми противоречиями, капризами своих собственных личностей, и только это становится главным, мы теряем вот это чувство единства народа, которое на самом деле может очень много. Я должен отметить, ну, с некоторым чувством радости, что вот сама ситуация военная сегодня, она как-то, ну, всколыхнула народ, и люди начинают просыпаться, начинают как бы вспоминать об этом. И вот просыпается это чувство народа, чувство единства, которое все-таки ищет возможности, как быть вместе, как быть силой, как начинать, помогая друг другу, выбираться из этого тупика, который нам навязала эта так называемая западная цивилизация. Леш, вот по этому поводу, что бы ты добавил? Да ты все верно сказал, что дополнять-то его особо нечего. Потеря самосознания, родовой своей культуры привела нас вот эти самые обстоятельства и заповеди наших великомудрых предков вместе с культурой, а культура – это не песни, танцы, не хороводы, поскольку песни, танцы, хороводы – это отражение культуры. Культура все-таки это быт. Вот потеря вот этого культуры вместе с заповедями и вовлекла нас в те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. Льется-то единая кровь единого нашего большого народа. Кто бы ни там чего ни говорил, что плохие русские или плохие украинцы – это все один народ. Это все один народ с единой, как сейчас говорят, там, ДНК. Да, конечно, там есть какие-то дополнительные народы, побратимые, там, соседские, но большая эта часть – это народы единые, с одной гаплогруппой. И потеря вот этой самой культуры, потеря своих основ, и сейчас проявляется в крови, которая течет, в нашей крови, где обман, кривда, ложь, убийство за наш счет. Освобождается земля, от нас же освобождается за наш счет. Посмотрите, как война в одну сторону прокатилась, теперь в другую сторону прокатилась, сейчас обратно идет, да? Сколько разрушенных селений, сколько разрушенных городов, сколько беженцев, сколько сирот. И с одной и с другой стороны, это беда. Беда, вот как раз это беда, это следствие потери нашей основы, нашей культуры, нашего природосообразия, понимания этого мира. Так что дополнить-то особо здесь нечего. Хорошо. Ну вот, друзья, продолжим как бы наше исследование по поводу вот этой первого нашего вопроса. Каким образом нам навязали такую жизнь, которая в большей степени похожа на потерю самосознания себя как людей с высоким уровнем, так сказать, сознания, достоинства, культуры и так далее. Вот. И тех людей, с которыми можно творить все что угодно. Да? И хотелось бы обратить внимание на то, что это в истории человечества, мы уже сегодня отметили, что это достаточно, ну, по сегодняшним меркам, по нашим ощущениям времени и истории, вроде как давно началось, на самом-то деле это намного раньше все это начиналось. Так вот, некоторые люди, так называемые, да, которые похожи на людей, да, но обладают совершенно другими внутренними качествами, цель которых – владеть, так сказать, властью, владеть всеми богатствами и обслуживать свою, так сказать, личность, так называемую, которая, ну, создает такого пространства, такие условия, такие, так сказать, принципы и правила, да, на основе которых это все возможно. То есть возможно быть паразитами, возможно быть ворами, возможно быть лгунами и так далее. И таких сегодня достаточно много. И по сути дела весь западный мир сегодня, воспитанный именно на этих так называемых ценностях, он совершенно искренне стал таким. И получается, что понимая, что наш народ во все исторические времена прямой, так сказать, силы никак не взять, вот. Они стали выдумывать, изобретать такие хитрые, так сказать, системы, особенно мировоззренческие системы так называемой культуры,

А вот если мы объединяемся, да создаем, так сказать, машины, которые технологически все это делают достаточно быстро, так сказать, производительно, эффективно и так далее, то мы можем этим, так сказать, объединенным трудом создать такой запас прочности, такой собрать урожай, который будет кормить нас весь год, а еще и можно, так сказать, поменяться с кем-то на что-то. Да? Понимаете, как все взаимосвязано? Но когда люди начинают жить вместе, они, хочешь не хочешь, смотрят друг на друга. Вот кто-то пользуется там уважением, кто-то кому-то кажется вроде более красивым, да, и к нему внимание больше, там, какого-то отношения особого там, и так далее. Это неизбежно, понимаете, среди людей все разные, все обладают какими-то там преимуществами, какими-то разными свойствами, которые вызывают то ли удивление, то ли уважение, то ли еще что-то такое. Но есть еще одна очень важная деталь у человека, что особенно в детях, понимаете, вот, когда начинают вырастать и вписываться в это человеческое общество, им очень важно внимание. Да любому человеку очень важно внимание. Да? И внимание к человеку, оно создает ощущение внутри, что ты важен, ты слушаешь, ты чего-то значишь, как-то с тобой считается и так далее, и так далее. И вот это все совместно с природным ощущением, то я вот здесь на Земле, здесь в этой жизни как-то по-своему чувствую эту жизнь, по-своему понимаю, по-своему реагирую и так далее. Это то, что в каждом человеке присутствует неповторимая индивидуальность, да, которая учится на основе своего опыта, сказать, вот это единственным способом, единственной песнью, присущей этому человеку, вписаться в общую музыку жизни. Это удивительное состояние, оно и красивое, и божественное, и уникальное, и так далее. Но индивидуальность тоже проходит разные этапы. И один из этапов – это вот то, что называется наша гордыня. Понимаете, когда мы увлечены тем, что чувствуем себя только как тело, его интересы, его там капризы, потребности, да, и в социуме там как-то там принято, ну, быть в роли, допустим, там какого-то знатока, там, в роли начальника, в роли там уважаемого человека или какого-то, так сказать, ценного работника, который всем нужен. Понимаете, вот это ощущение, оно как раз и начинает формировать то, что называется эгоизм. Для меня эгоизм – это ступенька к развитию индивидуальности. Но когда эгоизм или гордыня начинает превалировать, то это вызывает у человека какое-то ощущение своей там важности. Ну вот он особый перец, и не зря живет, и все с ним должны считаться и так далее. Именно западная культура, она как раз вот эту часть человеческой природы особо подчеркивает, особо выпячивает и делает чуть ли не главным дирижером и режиссером жизни каждого человека. И получается, для того, чтобы добиваться целей вот этого вот, кого, ах я, пуп земли, да, во-первых, в эту игру надо играть постоянно, да, и делать всех остальных окружающих, как бы, ну, паствовать для обслуживания этой самой личности. Понимаете, а личность, которая считает себя, ну, превосходящей всех и вся, она убеждена, что она имеет право на все. Понимаете, вот так вот западный мир, поднимая так называемую личность, ее права, ее там особенности, начинает считать, что и все должны. Понимаете, казалось бы, слово «эгоизм», «гордыня», а за ней тянется целая цепочка отношений к людям, к природе, то есть к своим ценностям, к своим целям и задачам. Понимаете, как все завязано. А чтобы все это держать, чтобы это все обслуживать, чтобы это все чувствовать внутри себя, надо, хочешь не хочешь, подчинять себе целую кучу людей. То есть жажда власти начинается. Вот я такой великий, вот сказал, иди делай то. Вступить туда, влезть туда и так далее. Он пошел и сделал. Представляете, какой я? Делаю то, что я хочу, да? Ну вот. А когда эта власть начинает, так сказать, превалировать в человеке, когда он начинает получать какие-то признаки удовлетворения этого ощущения, да, у него начинает порождаться так называемая жадность. То есть хочется все больше, больше и больше. Как добиваться этих обстоятельств для вот этой личности с ее гордыней, с ее жаждой власти и жадностью? И чтобы это делали другие, а не я сам. Вот тогда и понадобилось то самое насилие над другими людьми, та самая ложь, то самое снижение уровня осознания и понимания человеческих достоинств и качеств. Вот это все цепочка тянется одна за одной. И нам это очень скрупулезно, очень незаметно, очень так ехидно и настойчиво, постоянно, из века в век, уже не одно столетие, постоянно внушают, навязывают и так далее. Какие-то мы моменты мы тоже начинаем разделять эти игрушки, и тогда, ну, допустим, когда-то проводили очень серьезные эксперименты на крысах, да. Я, допустим, в шахте работал, и когда сталкивались, где наклонные пласты идут под землю, да, там очень много крыс разводится. И с ними боролись как? Вагонетку поймаешь, там 2-3 крысы, вагонетку бросаем, ну, она для крысы такая высокая, стальные бока, она не вылезет и не выпрыгнет. Проходит неделя, осталось 2 крысы, еще неделя, осталась 1. Потом эту крысу выпускают наружу, да, все в рассыпную, все крысы с этого места разбегаются. Он становится крысоедом, понимаете? И получается, проводили эксперименты сначала вот так вот, потом там этому крысоеду подсовывали, так сказать, ну, слабосильную, там, дохленькую, он его съедал, потом другую, третью. И получается, остальные начинают смотреть, ну, если ему можно, а что мне нельзя? Ну, если я, у меня совесть, я не возьму, ну, другой-то возьмет, а почему бы мне не взять? Понимаете, как незаметно формируется паразитическое отношение, которое, так сказать, характерно вот этим крысиной логике. И мы все ввергаемся в эти крысиные бега, где главное первым прибежать, первым забрать, первым-то схватить, ну и так далее, и так далее. А потому что если не я, то другой все равно возьмет. Понимаете, какая вот хитрая такая странная логика начинает рождаться в человеке. Вот. И вот эти все качества, они вот этими чужими устроителями, они нам подсунут, они у нас, так сказать, пустили корни и начинают, так сказать, а представьте себе, если вот со всем набором вот этих качеств рядом с вами в семье, в роду у вас, в соседях, так сказать, на работе, на вашей улице, вот все такие, как жить в этом пространстве? Разве можно что-то нормальное человеческое почувствовать, сделать, когда все друг другу конкуренты, враги и так далее? И нам намеренно внушают вот эти вот все вещи. Понимаете, что получается? Что бы ты по этому поводу добавил? Ты замечательно привел пример про крысоеда, или я в своих передачах называю крысодавом, таких вот зверьков. И волкодавы таким же образом создаются, когда волчонка берут и его воспитывают в семье человеческой, он привязывается, волки еще больше привязываются, чем собаки, и его начинают натаскивать против всех, кто является врагами человека. Ну, как человек сам считает, волки, лисы, ну, кто угодно, дикие звери. И когда он встречает своего собрата, собрат видит, вроде волк, вроде так же пахнет, вроде все хорошо, вот этого раз за глотку, и все. И вот такие же волкодавы, не хочешь сейчас ругаться, специально были в нашей среде воспитаны и получились человекообразные существа, где-то даже во многом с нашей генетикой, у которых основы генетические и в первую очередь совесть были задавлены. И вот эти вот самые так называемые олигархи многие, конечно, там есть инородные в большинстве своем, но и встречаются те, которые вроде бы к инородным не относятся. Это вот люди такие вот волкодавы, коих брали как щенков, вкладывали в них все бессовестное, а потом давали им возможность подняться. Ведь кто считает, что олигарх – это самостоятельная фигура, как и президент, тот глубоко ошибается. Над ним обязательно кто-то есть. Тот, кто позволяет ему быть денежным мешком, через кого можно прокачивать что-то в большом количестве, снабжать там, какие-то банды деньгами, снабжать, может быть, даже что-то больше, чем банды, какие-то кланы, ну и так далее, и тому подобное. Их растили специально. И также президенты не являются самостоятельными личностями. Поэтому кто вот прям думает, что какой-то президент какой-то страны или какие-то президенты каких-то стран самостоятельные в чем-то, да глубоко ошибаетесь. Там такие связи у них между собой, поскольку вот эти вот самые олигархи внутри страны повязаны между собой. Над олигархами, над страной стоят свои какие-то структуры, которые всех этих олигархов содержат. И сегодня они вроде воюют друг с другом, а завтра некоторые из них, я не говорю про всех, нет, Есть и другие примеры, ну, в большинстве своем. А завтра они там где-то встречаются на каком-то празднике, в каком-нибудь там Куршевеле, и обнимаются, целуются, все, там, братаются, а потом разъезжаются по своим странам и опять продолжают те установки, которые там кто-то им или в другом месте, не обязательно в Куршевеле, дал и так далее. То есть вот этим всем крупным бизнесменам, многим крупным бизнесменам, которые до уровня олигархов дошли, олигарх, помните, с греческого переводится как избранный малый круг, им позволяют быть олигархами, денежными мешками. Вот это вот как раз те самые волкодавы в большинстве своем. Ну, а какие-то потомственные из иных народов, кому целые религиозные учения рассказали, как жить, что надо делать с другими иными народами, как их надо уничтожать, как надо их обманывать, как надо своих там дочерей, жен, сестер подкладывать. Это прям целые-целые трактаты, которые запечатлены, и они в открытом доступе есть. Пожалуйста, читайте, вот вам прям наглядно все, как делать, чтобы уничтожать другие народы, либо подчинять те народы, которые не подчинялись до этого. И это все признано в мире, это в открытую все дается. И во многих странах запрещено каким-то образом хаять это, возбуждать уголовные дела за то, что там написано. Ну, вот в России, в частности, тоже запрещено на эти вот трактаты указывать и в прокуратуру заявлять, что это же человеконенавистнические все писания-то. Там же написано, как убивать, уничтожать, в рабов превращать. Нельзя, нельзя. Но есть и другие примеры. Вот сейчас, воспользуясь случаем, я хочу другой пример привести из истории, который конкретно прям указывает, что не только вот в сторону самоуничтожения можно человека направить, но и в сторону становления человека. Вот смотрите, королева Швеции Луиза Ульрика Прусская, будучи поклонницей французских просветителей, интересовалась наукой. Ей были интересные вопросы науки, а именно вопросы происхождения человека и инициализации природы дикарей, так тогда говорили. Королева решила провести на подаренном ей темнокожем мальчике социальный эксперимент. Воспитать нефитенка или негритенка по принципам Руссо и проверить теорию Карла Линнея, ну и теорию самого Руссо. Фактически она усыновила мальчика, научила его читать и писать, позволила расти в одном кругу с родными детьми. С этого момента приемного сына стали допускать к государственным делам, ведь Густав, так его назвали, хорошо был образован. Он был хорошим танцором, неплохим поэтом, политиком, в дальнейшем писал мемуары, фермером был хорошим, свободно говорил на нескольких европейских, ну, скажем так, иностранных для него языках. Бадин, так его звали, в совершенстве знал немецкий, французский, латинский языки и свободно говорил и читал на них. То есть не просто общался, но еще и писал, и читал, и так далее. Он был охарактеризован современник как интеллектуал и надежный человек, надежный, не предатель, обладавший изрядной самоуверенностью. Он мог спорить с королями, высшими сановниками, чиновниками, в открытую спорить, иногда даже их как-то обзывая, и с ним считались, ну, до поры до времени, правда. Хотя он был информирован о многих секретах королевской семьи и двора, тем не менее, никогда не гордился их знанием и был лоялен королевскому дому на протяжении всей своей жизни. Вот вам пример, как из человека, которого, ну, из родов, да, которые считали не людьми, людьми там какого-то даже 10-го, там, 20-го сорта, вот так вот на ровном месте сделали высокопросвещенного, порядочного человека, который был достоинством этой нации, который вел себя достойно, порядочно и так далее и тому подобное. Другими словами, местонахождение, цели, задачи, сложенные вместе, позволяет человека как превратить в быдло, так и человека сделать человеком. И это факт, который в других народах и в другие времена также был известен. В том числе и в России, И не просто я имею в виду предка Александра Сергеевича Пушкина. Нет, недостаточно этого. Было огромное количество, огромное множество примеров, как из разных родов, которые были в Царской империи, брались, в общем-то, люди не очень высокого положения, и которые становились известными человеками, которые проникались русской культурой, проникались славяно-русской вот этой вот душевностью, духовностью и привносили многое хорошее для жизни как своей семьи, своих кланов, так и для жизни всей России и царской в те времена империи. И такие же примеры были и в советское время. Так что человека можно превратить в человека-ненавистника, в людоеда, если с ним так поступать. И можно превратить в высоконравственного, правильного человека. И еще был один пример, когда ученый, сейчас не вспомню его имя, он решил провести эксперимент на своем ребенке и на шимпанзе. Взял маленького шимпанзенка, маленького своего ребеночка, вместе их поместил, ну и стал за ними ухаживать. И через несколько месяцев он в ужасе прервал свой эксперимент, потому что ребенок начал копировать шимпанзе. Вот такая беда. Ну, еще известные тоже там короли, которые, в отличие от Луизы прусской, стали заниматься всякой глупостью. Например, они там брали близнецов, разделяли их, помещали там куда-то, еще чего-то. Ну, и самый-самый такой прославленный эксперимент идиотизма, на мой взгляд, это когда король решил узнать, а какой же протоязык-то, на котором, по идее, ты должны говорить, а он христианин, а значит, христиане-то, они считают, что все произошли от Адама и Евы, они рода свои-то не знают, что, оказывается, помимо Адама и Евы еще и родовое что-то было. И он решил сделать так. Для того, чтобы выяснить, на каком языке Адам и Ема разговаривали, он поместил детей новорожденных в отдельное помещение, где были комфортные условия жизни, где за ними наблюдали, следили, но с ними не разговаривали. И самое это неприятное заключалось в том, что эти дети, когда выросли, они не могли разговаривать ни на одном из языков. В лучшем случае они что-то мычали, на что-то указывали пальцами. Вот к чему приводит безумство и глупость. Вот нас сейчас в таких же человекообразных существ превращают и навязывают нам животное низменное. Вот это вот самое гордыня, конкуренцию с другими, желание в своей стайке подняться до какого-то верховодства, жадность, что все-все мне. Ну, а чтобы подняться наверх, нужно либо изворотливость, хитрость, либо насилие, а может быть и то, и другое. Через что? Через ложь, через обман. И вот всем этим нас напичкали. Вот почему сейчас паспорт в кармане с какой-то печатью, с каким-то гербом важнее, чем наше родство. Вот почему мы друг друга, как те самые крысы в вагонетках, либо в бочках, уничтожаем. Вот почему мне так печально, когда все это я вижу и когда все это я чувствую. Даже если в мой дом не пролетают снаряды, по моему дому пока не стреляют, но я чувствую, что происходит там, где война катком в одну и в другую сторону уже прокатилась неоднократно. Я чувствую ту боль, которая у людей есть, моих собратьев, моих сестер, моих родичей. Это мне очень больно, очень печально. Я прошу вас, люди, одумайтесь. Задумайтесь, что вы делаете, либо что вы не делаете, почему это все происходит. Пока еще есть возможность. Нас, белых людей, осталось очень мало. И если мы себя убиваем, это говорит о том, что мы дошли до самого-самого низменного состояния – скотов. И если так дело пойдет, на земле нам больше не жить. Задумайтесь об этом. Да, Леш, хорошее, так сказать, средство сделал. Смотрите, друзья, мы с Алексеем намеренно, так сказать, вот, стараемся где-то объяснить, где-то обнажить эти факты, где-то рассказать о тенденциях, как они складывались, чтобы все это привело к тому, что есть. Вот. И одно из сегодняшних таких, ну, я бы сказал, ну, внутренних позиций людей – это то, что можно назвать отстраненность. Вот вроде в сознании набор этих фактов, которые жизнь нам каждый день подсовывают, они как бы кричат в наше сердце, в наше сознание: «Братцы, ну остановитесь, как ты сейчас говорил». Ну, пора задуматься, пора что-то делать, понимаете? Вот. А превалирование вот этих привычек, о которых мы только что сейчас говорили, да, они ну, как бы взывают нас сделать внутренний выбор, в включить волю, включить терпение, включить мудрость, которую мы теряем, да, вот, и делать что-то новое, чтобы выбраться из этого. А наша человеческая лень, наша вот эта уступка вот этим всем моментам, они начинают изобретать, так сказать, такие козырные тузы личности вот этой вот, да, которая сформирована тем списком, который мы приводили, да. Вот. Она говорит, а что я могу один сделать? Ну вот там этот виноватый, там президент, там олигарх, там соседний такой, там еще какие-то, так сказать, люди, да, и все. Понимаете, вот, ну и просто опять же пример, тот же Никита Сергеевич Хрущев, когда решил, так сказать, привести большевик в Советский Союз, он возлагал на него какую-то особую, так сказать, урожайность, какие-то там из него продукты творить там и так далее. И что сегодня? Выяснилось, что он, так сказать, крайне опасным растением является, и сегодня это проблема, одна из серьезнейших проблем, как от него избавиться. Понимаете, не разумея, что есть что, мы принимаем вот часто вот эти все вещи, которые нам навязывают, да, а потом не можем с ними справиться и не хотим, к сожалению. Вот это одна из еще бед наших, так сказать, нежелание посмотреть, сделать выбор, включить, так сказать, сознание и волю и действительно делать. Потому что, ну я же не виноват во всем этом. Что я могу один сделать? И на этом все заканчивается. А этот большевик нас берет все, так сказать, в плен, все больше и больше, больше, как плесень окружает, и уже вот все, вот вокруг она стала, и уже все, ты ничего не в состоянии сделать. Именно к этому можем и прийти, если мы не начинаем осознавать, что происходит. Но мы же великий народ, понимаете, за нами, так сказать, потрясающе стоит культура, традиция, мировоззрение, так сказать, удивительное свойство человечности, да, которые эти вопросы на основе мудрости жизни решали любой сложности. И вот перед нами как раз сегодня стоит эта задача. Ну и в заключение этой передачи, или чтобы ты какие еще как бы выводы сделал. По поводу отстраненности дополню. Вот я рассказываю людям про славяно-русскую варновость. Сразу скажу, что многие так до конца и не поняли, что это такое славяно-русская варновость, не поняли важность знаний этих, которые наши родовые знания. Многие путают славяно-русскую варновость с кастоварной системой Индии, что в корне совершенно неправильно. И многие мне пишут: Алексей, опять ты кого-то разделяешь, куда-то засовываешь. Я говорю: друзья мои, ну, если я назвал слона слоном, и я понимаю, чем кормить слона, если вдруг тяжелая ситуация, либо где ему жить, это еще не означает, что я слона унизил. Если я крокодила крокодилом назвал, то же самое. Он от этого не стал хуже, не стал лучше. И я не стал лучше, хуже. Славяно-русская варность позволяет познать, кто я в данной ситуации, откуда я, какие у меня качества, куда мне стремиться, кем мне лучше быть, и то же самое понять другого и сложить вместе. Вот для чего нужна славяно-русская варность, а не разделение, не создание каких-то отдельных камер, отдельных сект, отдельных каких-то рекреаций и так далее и тому подобное. Поэтому славяно-русская варность – это всего лишь навсего наш родовой инструмент, который в древности знали все, от мала до велика. Это была не написана какая-то догматика. Это то, что передавалось из уст в уста. Вот почему, ну, это было естество, и никто не писал учебников по славяно-русской варности. Это у нас в крови находится. Поэтому тот, кто себя считает по какой-то варне каким-то крутым, тот уже совершает маленькую глупость, которая приведет к большой глупости в конце концов. Почему? Потому что славяно-русская варность – это набор качеств. Но в какую сторону это качество развернет человек, то и получится. Потому что я приводил примеры, когда люди, например, второй варны становятся преступниками, главами каких-то малых преступных объединений, ОПГ. А те, которые в третьей варне, создают целые картели преступные. Да, варнование у них высокое, но при этом он занимается человеконенавистством, человекоуничтожением и уничтожает сам себя. Такие примеры я тоже приводил. И по поводу «от меня ничего не зависит», вот раз уж я коснулся вот этого всего, то простой вам пример, и ты, Борщик, здесь упомянул, простой пример. Вот вокруг той местности, где я живу, огромное количество борщевика. Огромное. Прямо вот едешь по дороге, километр, второй, третий, десятый, деревня, там, борщевик, деревня, борщевик, поле, борщевик и так далее. Но только вокруг нашей деревни борщевика как такового нету. Если он встречается, это какие-то там занесенные птичками какие-то семена. Почему? Да потому что в нашей деревне есть человек, которому не безразлично будущее его семьи, будущее нашей деревни, будущее тех, кто живет здесь. И каждое лето мы вместе, назначенный им, мы все договорились, что он назначает время, выходим на борьбу с этим борщевиком. Все берут эти опрыскиватели, заливаем туда вот эту смесь, которую нам, кстати, выделяет руководство, потому что они увидели, что мы этим занимаемся, а для них борщевик – это большая проблема, и они нам эти дают средства. Где-то мы покупали вначале за свой счет. И вот мы так разбиваемся, и вот с этими рюкзачками пшик-пшик-пшик идем и опрыскиваем, где-то с лопатками что-то подковыриваем. И борщевика с каждым годом меньше, меньше, меньше, меньше вокруг нас. А другие, в других деревнях, вместо того, чтобы выйти один день потратить, прогуляться по полю дружно, сидят и плачут, сидят и пишут всякие инстанции. Борщевик к моему дому подошел, борщевик нас одолел, борщевик вот это, невозможно пройти, невозможно погулять. А нормальные люди собрались вместе. Раз в год вышли, прочистили какую-то большую зону, и все, и борщевика нет. Вот и сравните ситуацию хнытиков всяких, всяких слюнтяев, которые сопли там наворачивают себе на кулак, которые все время ждут манны небесной от каких-то там царей, управителей, руководителей, либо от простых людей, которые собираются и тратят несколько часов в год для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда. А теперь выбирайте, кто вы. Вы вот эти, которые никчемные, вот эти, которые все время что-то ждут, от которых ничего не зависит, либо те, которые хотя бы даже в малом и простом способны улучшить свою жизнь. Кто вы? Взвесьте, исходя из ваших дел. Вот это я хотел и донести. Ну, здорово. Вот нам этот образ борщевика здорово пригодился, чтобы провести вот эти параллели с предыдущим нашим разговором. Ну, все ж так и есть, друзья. Даже маленькая победа над этим борщевиком, или как спрячем за этим борщевиком этот всех список негативных, так сказать, свойств, которые на нас обрушиваются, да, маленькая победа, она вдохновляет на следующие шаги, она делает нас сильнее, она делает нас убежденным в том, что мы можем. А если мы сидим и ноем без конца, ждем чего-то решения, то он придет, и этот борщевик, и скинет нас с дивана на последней пропасти. Вот что происходит. Ну, Лёш, я бы, учитывая то, что ты действительно затронул очень важный момент касаемо важности, я предлагаю вообще сделать отдельную передачу, чтобы мы как бы рассмотрели, как часто люди, интерпретируя вот это все, переводя в разряд то, что им как бы так осколочно известно, превращает эту культуру, которая создавала условия для всех, для того, чтобы переходил человек с уровня на уровень развития совершенно достойно, естественно, и так далее. А не вот эти вот, так сказать, все игры, так сказать, больного разума. И вот, друзья, в этой сегодняшней передаче мы действительно рассмотрели ряд моментов, которые действительно превращают нас, ну, мягко говоря, сумасшедших существ, которых, кроме как самоубийства своей собственной жизни, ничем не занимаются. Мы старались обратить ваше внимание на эти вещи, что пора задумываться и находить в себе простые малые шаги, вот, которые начинают эти вопросы решать. Иначе мы просто не выживем, иначе, так сказать, мы как народ не сохранимся. И сегодня эта как бы потребность, она вот здесь колотится, в каждом, даже если это не, как будто бы незаметно. Вопрос сегодня именно так стоит. Или мы не отделаемся отстраненностью, мы не отделаемся равнодушием, мы не отделаемся сваливанием на кого-то там виноватых и так далее. Вопрос этого выбора сегодня стоит для каждого. Поэтому мы вот еще раз вас искренне к вам обращаем ваше внимание на все эти факторы, да, чтобы, ну, в конце концов начинали задумываться и находить свое место вот в этом будущем, где мы все будем жить по-другому. Обязательно будем. Ну, мне кажется, пора эту передачу закруглять. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю за то, что вы были с нами. Александр Федорович, низкий поклон за очередное предложение и участие. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Непременно. Быть добру, и все у нас получится.